Характер у Пушка оказался игривым, детей он любил и, удивительное дело, не в гастрономическом смысле. Он вообще на территории Хогвартса еще ни единой души не сожрал, или просто еще не был замечен, и было не очень понятно, чем вообще питался. Зато песик искренне переживал за любых ночных странников. Каждую ночь он находил спутника для прогулок по замку, которого укутывал плотными тенями, совершенно исключая возможность обнаружения подопечного. Иногда он так делал с дежурными профессорами, но чаще везло школьным хулиганам. Благодарные ученики пытались найти лакомство, которое бы порадовало всеобщего любимца, но пока не преуспели. Впрочем, настоящие проблемы с Пушком начались в этом году. Ракху в демонических тварях разбирался не очень, поэтому для него сюрпризом стали следующие факты. 1. Пушок на самом деле не мистер, а миссис. 2. Адские гончие и церберы – родственные виды, способные давать гибридов. 3. У полуматериальных сущностей тоже бывает течка. В этот период адские гончие гиперактивны. 4. Ритуал ухаживания у адских гончих включает сомнительные подарки в виде частей тела добытых жертв. 5. Хагрид – хозяин Цербера, которого по какому-то нелепому совпадению тоже зовут Пушок, несмотря на всю свою подготовку и осведомленность во всех вопросах о магических тварях, ни разу не помогает, а только умиляется. Что умилительного в огромном зале, забитом кровавыми ошметками, в которых возжакаются две адских твари? Ракху этого искренне не понимал. И как прекратить исчезновение овец, и участившиеся случаи исчезновения людей, по всей Шотландии, тоже? И что делать с беременной самкой адской гончей? Кто, кстати, будет принимать роды? Что делать с щенками? Утопить не получится точно. Мамаша может спать в толще скалы. Отдавать Пушка, может, переименовать в Пушинку, не хотелось, так как Ракху к твари уже привязался. Но на кого повесить весь этот ворох проблем? Почему так сложно с Хагридом? Нужно будет найти кого-то, кто сможет повлиять на здоровяка. Часть 18. Дедушка Ван благополучно доделал витраж помощи и поддержки, так что поиск профессора с ней поперестал был проблемой. Учитель зельеварения отреагировал на это довольно агрессивно и посоветовал внимательнее следить за тем, что Гарри ест и пьет. Совершенно излишнее предупреждение для человека, уже несколько лет живущего в одном теле со светлейшим Хорниджитифом и хорошо знакомого с дядей Грюмом и близнецами Уизли. Кстати, близнецы были от изобретения в восторге. С момента установки они предпочитали перемещаться на уроки именно с помощью витража. Им профессор Снейп тоже посоветовал внимательнее смотреть за едой. Впрочем, он им это уже третий год советует. Пустые обещания. Дедушка Ван готовить философский камень для Пирса отказался наотрез. Сказал, что, во-первых, он сварил за свою жизнь уже достаточно киноварных пилюль бессмертия, так что ему это больше не интересно. А во-вторых, ему хочется посмотреть, как этот рецепт выглядит в западном исполнении. Так что ничего другого, кроме как запросить помощи у местного мастера, не оставалось. Профессор Снейп был единственным преподавателем Хогвартса, познакомившимся с подселенцами Гарри, и почти сразу научился определять, кто с ним говорит. Никаких проблем с общением с самим Гарри, в отличие от дедушки Вана, у него не возникало, и он был довольно настойчив в том, чтобы разобраться в происходящем. Разумеется, только с Гарри, который просто Гарри Поттер. Какая редкая встреча. Резко, с фирменным движением летучей мыши на подобной мантии обернулся профессор Снейп. Витраж почему-то всегда переносил пользователя за спину искомого преподавателя и делал это совершенно бесшумно. На вопросы по этому поводу дедушка Ван почему-то смущался и невнятно что-то бормотал про артефакт каких-то ниндзя, взятый за основу. Многие учителя пугались, профессор Снейп, видимо, уже привык, и он мгновенно определил, кто у руля Гарриного тела. С мальчиком у него и правда получалось пообщаться нечасто, больше взаимодействуя с дедушкой Иваном, и учитель явно не собирался упускать возможности во всем разобраться. «Может быть, вы наконец соизволите объяснить, что происходит? Кем вы одержимы?» Перешел он в наступление. Гарри был больше настроен на задавание вопросов, а не на ответ на них, поэтому немного растерялся. Но он был послушным мальчиком из хорошей семьи и знал, честность – лучшая политика. Поэтому ответил правду, мастером Ван Юншином. Кстати, о нем. Вы уже нейтрализовали партию бодроперцового зелья, которую приготовили для больничного крыла и которая сейчас переделана в партию оборотного зелья со случайным эффектом. Помимо того, что Гарри был послушным мальчиком, он был еще и прилежным учеником. А светлейший Харниджитев всегда говорил, что собеседника надо отвлечь, если беседа начинает идти не по плану. И не так важно, что неприятность с партией зелий произошла из-за близнецов, а не дедушки Вана. Хотя к нему это тоже относилось, алхимик консультировал. Буквально пару секунд остановил Гарри уже почти метнувшегося в сторону больничного крыла учителя, профессор Снейп, где мне взять философский камень. Совершив уже третий за минуту фирменный разворот на 180 градусов с шикарным, это признавали все без исключения, взмахом черной мантии, профессор Снейп застыл на месте. «Поттер, откуда вы узнали?» «Узнал что?» «Про философский камень». «Что про философский камень?» «Что он в Хогвартсе?» «А он в Хогвартсе?» Гарри приятно удивился, что цель оказалась так близка. Он уже боялся, что придется выяснять адрес этого Николаса Фламеля. «Здорово. А где именно?» «Поттер». У профессора так классно получилось прошипеть фамилию Гарри, что мальчик заподозрил профессора во владении Парсилтангом. Чтобы проверить свою гипотезу, он, также на змеином языке, вежливо обратился к собеседнику. «Профессор Снейп, тот замер. Нет, видимо, все же не владеет». Учитель впал в ступор. «Так все-таки где у нас тут философский камень? Мне ненадолго. Это для друга», продолжил он на обычном английском. Довольно бледный профессор стал подозрительно краснеть. Краснота была несколько нездоровой, и это заставило целителя в душе Гарри проснуться. Он на скорую руку сотворил все одно свое диагностическое плетение, температура нормальная, и, наколдовав темпус, взял руку больного, чтобы замерить пульс. На 30-й секунде замера профессор попытался сопротивляться, но Гарри в привычной манере шикнул на пациента и продолжил проверку. Пульс учащенный. Успокоительный настой каждый вечер в течение недели, можно попить отвар пустырника, мелиссы или астрагала, спать больше 7 часов, уменьшить количество стресса, вынес он свой вердикт. Поттер. Попытался взбрыкнуть пациент, никаких нервов. Строго пресек попытку целитель. Через недельку покажитесь мадам Помфри и забудьте про вопросы о философском камне, мы разберемся сами. Вам нельзя нервничать. Обеспокоенный здоровьем профессора, Гарри решил поставить на этом точку в разговоре и телепортировался с помощью стихии в гостиную Гриффиндора. Надо будет попросить дедушку Вана больше не третировать профессора Снейпа, так и до сердечного приступа недалеко. Поттер ищет философский камень. Влетел профессор Снейп в кабинет директора Дамблдора. Пожилой волшебник оторвался от какой-то книги, встал из кресла и подошел к книжному шкафу. Откуда-то сверху спустилась огромная белая глянцевая доска. На ней была начерчена таблица. Столбцы слева направо содержали следующие подзаголовки. Фиа узнал, Цербер, дьявольские силки, взрывающиеся летающие ключи людоеды, шахматы, племя танцующих горных троллей под руководством призрака Варнавы Вздрюченного, яды без противоядия, рунический барьер, зеркало «Кто тут красавчик?». В строках в первом столбце были записаны некий Том Реддл и семикурсник с Ривенкла. У обоих стояла по галке напротив графа «Узнал», а у Реддла еще и галка в столбце с троллями. Директор извлеченным откуда-то зеленым маркером выводил в третьей строке «Гарри Поттер». «Северус, мальчик мой, а Гарри ищет философский камень один или с друзьями?» Обернулся директор. «С друзьями», автоматически ответил Зельевар. «И компания», продолжил выписывать Дамблдор. Закончив, он отошел на шаг и полюбовался на ровные буквы, а потом с довольным видом поставил жирную галку в графе «Узнал». Доска поднялась обратно куда-то вверх. Директор вернулся на свое кресло и продолжил читать. Северус мимолетом прочел название книги. «Подпольные бои без правил. Опыт организации». Внимание на Северуса Альбус больше не обращал. «Гарри Поттер ищет философский камень». Зельевар еще раз, делая ударение на каждом слове, попробовал привлечь внимание директора к проблеме. Дамблдор отвлекся и внимательно посмотрел на подчиненного поверх книги. «Северус, мальчик мой, о тебе говорили, что нужно беречь здоровье и меньше нервничать. А еще Поттер кем-то одержим. Настойки там какие-нибудь успокаивающие попей. Можно устроить курс пустырника со астрагалом. Спать побольше, переживать поменьше. И нет, он одержим не темным лордом. Да, я знаю. А еще обязательно покажись мадам Помфри. Сегодня, и можно повторно зайти к ней через недельку. Он одержим каким-то мастером Ван Юншином. Пойдем, я провожу тебя в больничное крыло. Твои змейки такие активные, ты и так долго держался. Часть 19. Величайший лорд Волдеморт в очередной раз пришел в себя. На этот раз удача ему благоволила. Тело в одиночестве сидело в своем кабинете. Почему-то все прошлые разы его бодрствования приходились на занятия, и как только урок заканчивался, сознание опять меркло. Это сильно раздражало и требовало от него действий. Возможно, надо было усилить тело крестражем. Несмотря на его блестящую подкованность в теории темных искусств, он до конца не был уверен в эффектах, созданных многочисленными крестражами. Тщательный поиск исторических источников также показал, что он новатор в этом вопросе. Могло ли так оказаться, что чем больше у мага крестражи, тем менее стабильно работает каждый из них? Более чем. Для обеспечения стабильности сознания нужно нормальное тело, и не захваченное тело, захламленное предыдущим владельцем, а его собственное, личное, только ему принадлежащее, и желательно, новосозданное. И, конечно, оно должно быть лучше потерянного родного, потому что какой тогда вообще смысл умирать, если смерть не делает тебя сильнее? Великий лорд Вальдемарт знал целых два способа усилить свое новое тело. Можно было провести древний темный ритуал на плоти слуги, крови врага и кости предка, но для этого способа не было достойных ингредиентов. Во-первых, никто даже близко не приблизился к лорду Вальдемарту по могуществу, чтобы заслужить честь называться его врагом. Дамблдор – уже старая развалина, которая вот-вот рассыплется песком, а других более-менее могущественных магов в Англии просто не было. Не Поттера же ему во враги выбирать. Убить младенца – это одно, но для звания врага мальчишка еще явно не дорос. С плотью слуги тоже были проблемы. Конечно, лорд Вальдемарт старался выбирать в свою свиту только лучших, но падение показало, что он был излишне высокого мнения о своем внутреннем круге. Те или оказались недостойны оказанного доверия, предав господина, или были слабосилками, не способными даже сбежать из тюрьмы. Никого подходящего. Ну и где находятся останки Салазара Слизерина, темный лорд не знал. Никто другой из его предков не был в достаточной мере прославлен, чтобы использовать его кость для ритуала. Не станет же он использовать прах этого ничтожества, по недоразумению оказавшегося его биологическим отцом. Нет, несмотря на все усиления, которыми наделит ритуал создаваемое тело, он не подходит. К тому же тело, полученное данным способом, обещает быть уродливым. На этом фоне возрождение с помощью философского камня, который даст почти родное, только не стареющее, малоуязвимое, бессмертное тело, выгодно отличается. Тут даже думать ни о чем, но нужен философский камень, и сама судьба благоволит лорду Вальдемарту. Вот он, в двух шагах, только протяни руку и достань. К сожалению, тело этого Квирелла почему-то не запомнило систему защиты, которую довольно подробно обсуждали на собрании учителей, и сейчас темный лорд знает только про испытание, которое устроил сам. С одной стороны, изначально все эти искусственные сложности предназначены для школьников. Любой взрослый волшебник должен быть в состоянии справиться с ними и без предварительной подготовки. Тем более он – величайший темный маг столетия. С другой стороны, от досадной ошибки не застрахован никто, а на территорию полосы препятствий наложены чары ловли душ. Школьника они спасут, а лорду Вальдемарту будут только во вред. Нет, вряд ли какая-то жалкая ловушка сможет выдержать мощь его души, но рисковать все-таки не хотелось бы. Нужно провести разведку и предварительно собрать информацию. И у него есть отличный кандидат, которому давно следовало бы напомнить о лояльности своему господину. Мистер Квирелл, чем обязан? Мистер Снейп, я к вам по делу. Как вы себя чувствуете? Мне кажется, вы бледнее, чем обычно. Спасибо, о моем здоровье есть кому позаботиться. О, в этом вопросе никто не может превзойти старых друзей. Вы ведь не забываете своих старых друзей, мистер Снейп, мистер Квирелл. Мы, кажется, никогда не были настолько хорошо знакомы, чтобы называться друзьями. Извольте объясниться. Этот мир так иллюзорен, а форма зачастую не соответствует содержанию. Поверьте, когда-то мы были не просто друзьями. В любом случае, иногда прошлое оставляет следы. Кстати, у меня для вас подарок, так сказать, в память о старых добрых временах. Вот, взгляните на этот свиток. Но это же, только один человек знал рецепт этого зелья. Вот видите, мистер Снейп, вы уже начинаете припоминать. Я тоже позволю себе напомнить, из-за чего вы дружили в те далекие времена с тем человеком. Знания, мистер Снейп, вы тогда очень ценили знания. Многое переменилось с тех пор, и я хочу спросить, осталась ли прежней та ваша жажда, на что сегодня вы готовы пойти ради искусства, мистер Квирелл? Да, конечно, мистер Квирелл. Мы же живем в мире формы, а не содержания. Обращайтесь ко мне именно так. Так что же, мистер Снейп, нужны ли вам еще такие подарки, как этот? Ну же, взгляните на свиток, не стесняйтесь. Этот свиток представляет интерес. Определенно, это очень перспективное зелье. Я знал, что вам понравится. Смелее, уверен, что вы хотите сварить его прямо сейчас. Я даже не побоюсь проверить его эффект на себе. Вы цените, какое доверие я вам оказываю. Многие ли люди решатся принять эликсир зельевара, в чьей лояльности не уверены? Зельевара, которого могут даже подозревать в предательстве. Зельевара, который когда-то давал определенные клятвы, в силе которых сейчас есть сомнения. Есть ли лучший способ разрешить эти сомнения, чем принять зелье, приготовленное его рукой? Мистер Снейп, вы знаете, почему я могу себе это позволить? Почему, мистер Кверреллу? Потому что я смогу обсудить с вами любое принятое зелье, даже имеющее летальные последствия. Вы понимаете, о чем я? Отлично. Мне не терпится начать. А пока вы колдуете над котлом, мы поговорим. Мастеру вашего уровня ведь будет несложно работать и одновременно поддерживать беседу. Меня последнее время увлек сбор редких и ценных алхимических ингредиентов. Один из них как раз находится в Хогвартсе. Уверен, вам бы тоже хотелось с ним поработать. У меня как раз есть прекрасный рецепт для него. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как именно вы его защитили. Возможно, совместно мы сможем ненадолго одолжить эту редчайшую субстанцию и немного с ней поэкспериментировать. А после вашего рассказа мы укрепим данные друг другу клятвы. Часть 20. Дракон на секунду представил, что сейчас тренировался бы с чужой, купленной в обычном магазине и сделанной неизвестно кем палочкой. Его и это-то, максимально подходящее и лично им сработанное, раздражало, а уж какие бы эмоции вызывала та, и вовсе думать не хотелось. Палочковая магия ему в принципе не нравилась. Настоящий лорд ситхов должен владеть или мечом, или напрямую силой. Но пока, следуя заветам Дарта Сидиуса, он таился и терпел. Но любое, даже самое изысканное и изощренное, терпение имело свой предел. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула мадам Хуч на первом же уроке полетов. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Драко презрительно смотрел на однокурсников, расходящихся к лежащим на поле метлам. Все они были довольно старыми, у многих из них прутья торчали в разные стороны. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем, — «и скажите вверх». «Да, любое терпение имело свой предел, и это было для Драко уже слишком. А тебе что, нужно особое приглашение?» Обратилась к нему учительница, когда поняла, что Драко не просто не совершает попыток, но даже не подошел к метлам. «Давай же, это вовсе не страшно. Эта курица еще и решила, что Драко боится. Чудесно. Я не буду этого делать», — процедил он. «Что? Что значит не буду? Мальчик, у нас тут урок, и нечего капризничать. Вы все должны научиться худо-бедно летать. Что бы ты там себе не нафантазировал про свои летные навыки, метлу в руки, и вперед, выполнять упражнения вместе со всеми». Дракон обычился. Недалеко от него с несколько недоуменным видом вертел в руках метлу Поттер. Ему артефакт был нужен еще меньше, чем Драко, но парень не роптал. Драко же, хоть и понимал, что зря выступает, не мог ничего с собой поделать. «Я на это не сяду. Ни на это, ни на что другое. Сами разъезжайте на этих своих костылях». «Костылях, значит, а вы, мистер Малфой, значит, можете обходиться в воздухе без метлы?» Ехидство преподавателя было таким концентрированным, что его можно было бы намазать на хлеб. Драко злорадно ухмыльнулся и молча взлетел на метр вверх. Освоить беспалочковую левитацию было настоящим, ранкора ему в трюм, подвигом. Подвигом, на который ушло больше полугода ежедневных тренировок. Но сейчас, видя, как вытягивается лицо мадам Хуч, он особенно остро ощутил, что не жалеет ни о единой потраченной секунде. Роджер Дэвис с каждым новым занятием все больше и больше убеждался, что школа прорицания у британских волшебников была развита очень не очень, до такой степени не очень, что они не могли даже адекватно поставить себе задачи, для которых следовало бы разработать заклинания. Судя по разговорам со старшекурсниками, Трела не ограничивалась исключительно предсказанием судьбы человека, ну и, может быть, немного изменением этой судьбы, и все. Это было несколько обидно, так как Роджер решил специализироваться именно в этой школе магии. Освоенное обнаружение тайных дверей и проходов уже сильно помогло ему в исследовании замка. На очереди было нахождение объектов. Затем он выучит обнаружение и чтение разума. И это только начало. Школа прорицания давала бесконечные возможности по поиску нужной информации, усилению своих чувств, а на высших кругах могла гарантировать успех выполнения вообще любого действия. На этом фоне профессор Трелани выглядела особенно жалко. Роджер совсем недавно завершил постижение первого круга магии и готовился вступить во второй. Конечно, в его книге заклинаний были не все чары первого круга, но их было более чем достаточно, и он мог запомнить уже 5 заклинаний Мирагмы. То ли его собственная магия постепенно адаптировала иномирные знания, то ли распространяющийся культ Агмы, а посвящение чуждому богу знаний прошел каждый третий ученик Ривенкла. От великого переплетчика было весьма несложно получить дар чтения на всех языках, так повлиял, то ли сказался рост его силы, но эти чары, которые приходилось заново заучивать после каждого использования, становились все более и более эффективными. Сегодня Роджер как раз пытался разучить свое первое заклинание второго круга. Привычным жестом он увеличил свою книгу заклинания и стал с полной концентрацией зачитывать волшебные строки до тех пор, пока они не запылали в голове. Новые чары были ярче уже заученных заклинаний первого круга. Невидимого слуги, обнаружение тайных дверей, создание иллюзорного образа, опознание предмета и бдительности. Он уже приготовил Y-образную веточку дерева, которая являлась необходимым компонентом заклинания, и твердо вознамерился сотворить поиск объекта прямо ранним завтрашним утром. Завтрашний день будет великим. Завтра он найдет великую диадему самой Равины Ривенкла. Часть 21. Мистер Поттер, вы учитесь уже больше месяца. Сколько можно путаться в коридорах замка? Мне казалось, что даже 2 недели назад вы находили путь увереннее, и вы опаздываете на мое занятие уже 4-й раз подряд. Это абсолютно недопустимо. Помимо штрафа в 5 очков Гриффиндору, я назначаю вам отработку с мистером Филчем. Гарри понуро кивнул, признавая свою вину, и прошел на свое место. Обидно было почти до слез. Он, в конце концов, не боевой маг, чтобы всегда находиться в состоянии повышенной боевой готовности и мгновенно реагировать на угрозу. Кто вообще застрахован от ступифая в спину? Его конфликт с Хаффлпаффом перешел на следующий уровень. Обзывательства и дразнилки остались в прошлом, теперь пошли в ход заклинания. Пытавшиеся устраивать что-то типа дуэлей быстро поняли, что попасть в стремительно перемещающуюся, хоть и крупную, каплю воды, или даже целое облако брызг, довольно сложно, а щиты против многих заклинаний юного целителя или не действуют совсем, или действуют очень плохо. К сожалению, теперь они нападали из-за спины, и эта тактика оказалась омерзительно эффективной. Сначала короткий ступифай в спину, затем он усиливается петрификусом тоталусом, а обездвиженное тело жертвы левитируется за какой-нибудь элемент декора. На человекоподобную статую, спрятанную за одним из многочисленных рыцарских доспехов, никто не обращает внимания. Хватает заклинания всего минут на 15-20, если попался старшекурсник помощнее, то на 30, но так было только один раз, но этого времени вполне хватает, чтобы прийти вовремя на занятия первокурсник уже не успевал. И так не слишком приятный инцидент омрачался еще и выговором от профессоров. Сегодняшний случай был юбилейным, 5-й раз. Гарри остро ощущал свое бессилие перед целым факультетом и дошел уже до той точки, когда дети решаются запросить помощи у взрослых. К сожалению, варианты решения проблемы, которые могли предложить имеющиеся у него в голове взрослые, не подходили. Черный медведь считал, что если убить пару или тройку нападающих, то от Гарри довольно быстро отстанут. И индиец просто пожимал плечами на аргументы, что отстанут одни нападающие, но появятся другие, родственники, учителя, сотрудники департамента магической полиции, Авроры, в конце концов. И еще замечал, что рано или поздно отстанут все, если показать свою высокую боевую эффективность. Светлейший Харниджитев был согласен, что привлекать к себе излишнее внимание нарочито на показ оставленными телами – плохая мысль. Не нужно так топорно идти против общества. Гораздо лучше ликвидировать желто-черный факультет чьими-нибудь чужими руками. Какая разница, 4 факультета будет в Хогвартсе или 3. Главное – найти, на кого свалить вину. А так, пара проклятий, несколько специфических зелий, добавленных в разные продукты, оставленный на кухне носовой платок какого-нибудь из слизеринцев, и все проблемы остались в прошлом. Дедушка Ван же вообще в ситуации никакой проблемы не видел. Ну, постоял несколько минут неподвижным, ну помедитировал на стену. Ну, опоздал, ну, сходил на отработки. Совершенно ничего такого, что требовало бы какого-то вмешательства или хоть каких-то действий по исправлению ситуации. Через пару лет, если не реагировать на эти выходки, все отстанут. В крайнем случае, через 7 лет Гарри закончит Хогвартс. Короче, помощь надо было искать на стороне. Дядя с тетей не подходили. Если бы хоть один из них узнал, что над их племянником в школе издеваются, они бы заявились в Хогвартс лично, и предсказать дальнейшие события не взялась бы даже профессор Трелани. Хотя, нет, как раз наоборот. Профессор Трелани бы с довольно высокой точностью предсказала бы последовавшие события. Говорят, она всем подряд любит пророчить всякие ужасные штуки. Мучительную смерть, внезапные контрольные работы, любовные неудачи, значимые потери и все такое. Вот как раз значимые потери после приезда дяди и тети у всех подряд и начнутся. Не будут же они со школьниками скандалить? Нет, они попытаются обработать всех учителей. Обозленные учителя отыграются на школьниках, а те, в свою очередь, обозлятся уже на Гарри, что сделает нынешнюю ситуацию еще хуже. У Сириуса спрашивать без толку. Нет, что-то он, конечно, посоветует, но Гарри отлично знал, как такие вещи решали крестные с папой в их школьные времена, и чем это все закончилось. Гарри все-таки вытянул у Блэка историю про профессора Снипа. Кажется, крестный даже раскаивался, но и в этом сомнений не было. Спроси его совета, и он предложит что-то в том ключе, в котором действовал в молодости. А Гарри до сих пор предпочитал для всех взаимодействий с профессором зельеварения передавать тело дедушке Вану. Возможно, с тех пор, как Сириус стал жить с женщиной, он остепенился. Гарри еще раз припомнил образ Ти Адамс. Нет, исключено. Все могло стать только хуже. И у тети Ти совета тоже спрашивать не следовало. Да, определенно не следовало. Следующим после Сириуса почему-то всплыл Гуга. Гарри последнее время не так часто общался с их гаитянским другом. Тот, так же как и Сириус, был сосредоточен на создании семьи. Отвлекать его не стоило. Тем более, что проблема школьной травли должна была быть бесконечно далека от человека, никогда не учившегося в школе. Дядя Грюм, нет, Гарри и сам знал, что он посоветует. Постоянная бдительность, и посохом боевым еще так громко ударит по полу. Мол, тебя застали врасплох, атаковав со спины, значит, виноват ты, больше тренируйся. Вот мастер Смитвик наверняка дал бы хороший совет, он вообще был человеком мудрым. Но к нему обращаться не хотел уже сам Гарри. Мальчик реально много делал, чтобы в больнице Святого Мунга его воспринимали как коллегу, а не как путающегося под ногами несмышленыша. Запросить помощь с таким вопросом означало навсегда закрепить за собой репутацию ребенка, который ничего не может сам. Джейн исключалась по той же причине. Можно было бы нажаловаться мистеру и миссис Уизли или Малфоим, но предсказать их реакцию Гарри не мог. Вполне вероятно, что они поступят так же, как дядя с тетей. Возможно, лорд Малфой как опытный слизеринец мог бы придумать что-то достаточно эффективное, но рисковать не хотелось. А вот кандидатура тети Риты была неплохим вариантом. Несмотря на непростой характер, а это Гарри уже успел понять, хотя и не почувствовал на своей шкуре, для своих тетя Рита была человеком вполне приятным, ее способность выходить сухой из воды в самых паршивых ситуациях реально впечатляла. Был риск, что при обращении его школьные проблемы станут достоянием всей страны. Но если огласка поможет против периодически летящих в спину чар, Гарри был согласен. С другой стороны, тетя Рита отличалась малой разборчивостью в выборе средств достижения цели, так что ее способ вполне мог оказаться в духе учителя Хорниджитефа. А вот у дяди Оскара спрашивать было более безопасно, но он, в свою очередь, не очень представляет атмосферу Хогвартса. Нет, надо обращаться к кому-нибудь помоложе, Боб или Роджер, а лучше оба сразу. Гарри заканчивал полировать специальной тряпочкой кубки в зале славы под пристальным приглядом и мистера Филча, и миссис Норрис. Монотонная работа позволяла мыслям уложиться и обстоятельно определиться с предстоящим планом разговора и всеми дальнейшими действиями. Сейчас он закончит, поднимется в свою комнату, свяжется одновременно с Бобом и Роджером, а потом он всем этим барсукам еще покажет. Часть 22. Очень многое в этой жизни раздражало профессора Снипа. Его раздражали выскочки, бесили дети, выводили из себя взрослые, злили растяпы, нервировали заучки, сердили громкие, смущали слишком тихие, Ему не нравилось абсолютное молчание в аудитории, и он совершенно не выносил каких-либо звуков там же. Но хуже всех была человеческая тупость. Он не терпел, если ученики не понимали элементарных вещей, когда не могли заглянуть хотя бы на шаг вперед, когда бездумно пускались в безбашенные авантюры, игнорируя любые последствия своих действий, когда несли какую-то откровенную ересь на темы, в которых не разбирались. Некомпетентность и непрофессионализм, безалаберность. Когда-то профессор Снейп считал, что все это относится к худшим явлениям, с которыми только может встретиться человек разумный. Оказалось, нет, были в этой жизни штуки и похуже. Самым отвратительным, самым чудовищным, самым мерзким, что только могло произойти, оказалась забота. Тупая, ничем не мотивированная, дурацкая, преувеличенная забота о его чертовом здоровье. От радио Поттеров поделилась своими профессиональными наблюдениями о здоровье Северуса с крестником, а Драко, в свою очередь, заразил своим беспокойством весь факультет, и Снейп внезапно оказался в полном информационном вакууме. Было ощущение, что он вдруг стал жить не в загоне, полном отвязных, агрессивных, сперматоксикозных подростков, а в прекрасном мире розовых пони, где принципиально не могло случиться ничего плохого, кроме, может быть, настоя пустырника, подлитого в еду. Вся еда, которая попадалась профессору, с каких-то пор стала отдавать этим мерзким вкусом. Все окружающие, кроме, может быть, хаффлпаффцев, враждовавших с Поттером, ему фальшиво улыбались и норовили сунуть витаминки или оказать какие-то другие знаки поддержки, в которой Северус совершенно не нуждался. А еще он слышал вопросы о своем здоровье в среднем по 10 раз за день. Он даже подумывал переступить через свою гордость и попросить сына Лили научить его тому заклинанию, которым мелкий поганец прикладывал всех, кто называл его мелким. Или, может быть, на вопрос о здоровье колдовать сразу Круциатус. К сожалению, в эту нездоровую активность включились даже его коллеги, видимо, с подачи Дамблдора. Более того, после бесследного исчезновения профессора Бинса, наверняка опять проделки этого несносного Поттера, уроки по истории магии распределили между всеми профессорами, кроме него и профессора Ракху. Даже сам Дамблдор снизошел до лекций по первой магической войне и его дуэли с Гриндевальдом для старшекурсников. С индусом было понятно, он магической истории не знал совершенно никакой, не то что британской. Но Северус-то почему оказался изгоем? Не то чтобы Зельевар хотел иметь хоть что-то общее с этим скучнейшим из предметов. И если бы его спросили, он бы отказывался. Но его же даже не спросили. Звенящая тишина звездчатого неба раскинулась вокруг астрономической башни, как вино, выплеснутое из бесконечной чаши Диониса. Ветер стих полностью. Новолуние. Только серебряные гвоздики, которыми небесное полотно приколочено к куполу. Спину через мантию холодил зубец башни, а болтающуюся над пропастью правую ногу обдавало потоками воздуха, созданными за счет движения. Хотелось испить безмолвие мира до самого дна, несмотря на всю свою гиперактивность и неиссякаемую энергию. Поддерживать образ жреца Бахуса было утомительно. Иногда хотелось просто остановиться, замереть вместе со всем окружающим миром и самим временем. И астрономическая башня давала это чувство. Джордж отдыхал здесь душой. Он пил тишину и спокойствие всем своим существом. Откуда-то со стороны запретного леса раздались сложно распознаваемые звуки. Должно быть, тигры-родители отвоевывали себе территорию. Как оказалось, держать прайд тигров дома довольно дорого. Мальчик так и не понял, почему крупных котов нельзя было вернуть обратно туда, где старшие Уизли их взяли, но факт оставался фактом. Отчаявшись прокормить полосатых, родители предпочли выпустить их в запретный лес. Здешние места плохо подходили для теплолюбивых кошек, а здешние хищники, типа тех же акромантулов, могли и вовсе сделать оставшуюся жизнь питомцев печальной, зато недолгой. Но обустраивали тигров родители, конечно, не сами, а через Хагрида. Хранитель ключей Хогвартса любил конкурентоспособных животных, и над этими тоже поработал. За тигров можно было больше не переживать. Шум, слегка выбивший мальчика из медитативного состояния, вернул его мысли в русло, более подобающее жрецу Диониса. Последнее время он был особенно обеспокоен слизеринским общефакультетским омутом памяти и особенно прилагавшейся к нему коллекцией воспоминаний. Сам Джордж в зеленой гостиной уже, конечно, был и часть ее отсмотрел, и сейчас размышлял, как сделать это собрание достоянием всего Хогвартса. Ну, может быть, не вообще всего Хогвартса, а всех учащихся старше 15 лет. Это просто преступление, что доступ к настолько шикарной подборке порнографии есть только у змеиного факультета. Он как жрец бога земледелия, ах, какие шикарные там были земледельческие ритуалы, был просто обязан способствовать распространению этих материалов. Это был его священный долг. Мысли лениво скользнули на тему равенства и братства. Вообще-то было бы неплохо также поделиться гриффиндорским витражом переноса. Находить с его помощью преподавателей было просто сверхудобно. Особенно профессора Снейпа. Он так мило шипел, когда обнаруживал кого-то за своей спиной. Особым шиком было переместиться и попробовать скрыться до обнаружения. А как бы было здорово, если бы в этой игре принимало участие в 4 раза больше людей. Ну, скорее в 3. Змеи вряд ли подпишутся. Следующей пришла мысль про оставшиеся 2 факультета. В их гостиных тоже наверняка должно было найтись что-то интересное. Хотя вороны интересные вполне могли считать и их факультетскую библиотеку, а барсуки находящиеся неподалеку вход на кухню. В любом случае вопрос требовал дополнительного тщательного обследования. Вспомнив о барсуках, Джордж автоматически переключился на назревающий конфликт этого факультета с его родным. Львы своих в обиду не давали. Называть Поттера мелким хаффлпаффцем действительно не стоило. Хотя и Гарри ответил уж слишком по-гриффиндорски. Ситуация накалялась и грозила с минуты на минуту стать критической. Джордж был всеми руками и ногами за то, чтобы поддержать друга, но барсуки были самым многочисленным и самым пьющим факультетом, а у него поставки, которые уже начали падать. Решение следовало найти как можно быстрее. Мальчик перевел взгляд от звездного неба на запретный лес, из которого перестали доноситься подозрительные шорохи. Совместная попойка. Пришел он к наиболее аутентичному решению проблемы. Совместная попойка обоих факультетов ночью в запретном лесу. Можно будет даже пригласить тигров. Часть 23. Большие знания, большая скорбь. Это утверждение относилось не только к теоретическим знаниям, но и к знанию большого количества людей. Если бы не большое количество знакомств, подобная идея в голову 11-летнего Гарри прийти бы просто не смогла. Все начиналось не то чтобы невинно, но достаточно стандартно. «Гарри, мы все организовали», — подсел к нему справа Фред, или Джордж. Различить близнецов обычно было несложно, но иногда они специально притворялись друг другом, и тогда их путала даже тетя Молли. Дуэль назначили на послезавтра. Естественно, пойдем ночью, Джордж подсел слева, или Фред. Встречаемся на опушке запретного леса. Слишком углубляться в дебри не будем, просто отойдем чуть-чуть, чтобы не было видно из замка. Мы уже договорились с Хагридом, тиграми и кентаврами, они нас подстрахуют от нежелательных встреч с оборотнями и акромантулами. Сражаться будем факультет на факультет, только без девчонок. Девчонки будут прикрывать нас в замке, чтобы не спалили преподаватели, и без первого и второго курсов. Они слишком малы для этого, кроме тебя, конечно. Так что твои однокурсники вместе с девчонками постоят на стреме. Ни с Маккошкой, ни со Спраут договориться не вышло. Не то чтобы мы пытались. Открывать встречу будете вы с Седриком. Седрик Диггори считался одним из лучших дуэлянтов Хогвартса, но Гарри за свою короткую жизнь несколько раз тренировался со взрослыми, которые считались лучшими дуэлянтами магической Британии, так что не боялся. Победить, может быть, не победит, но выступить достойно он сможет. Нужно только предварительно подготовиться. Он еще больше сосредоточился, ожидая услышать условия поединка, и очень серьезно кивнул. Соревноваться будете в состязании кто кого перепьет. Мы уже заготовили ящик огневиски. Это, конечно, только для вас, для остальных мы выпивку готовим отдельно. Мы еще в процессе. Закуску обещали принести барсуки. Да, с тебя галлеон на организационные расходы. Гарри, мы в тебя верим. Фред ободряюще хлопнул ошарашенного первокурсника по плечу. Или Джордж, помни, ставки сами себя не выиграют. В случае победы твои 10%. Галлеон отобьешь за ночь, еще и заработаешь. Заодно докажешь, что никакой не мелкий. Близнецы шумно удалились, оставляя после себя звенящую тишину. Бэйн, лидер племени кентавров, что-то неодобрительно бурчал рядом с Хагридом. Он был категорически против помощи людям, но близнецы Уизли купили остальной табун с потрохами. Веселые и хмельные, соплеменники вождя вглядывались в темноту запретного леса даже с некоторым азартом. Да и у Бэйна раздражение было напускным. Он не был идиотом, чтобы отказываться от просьбы жреца Аполлона. Проклятый божеством охоты принципиально не способный попасть из лука ни во что, кентавр был бы обречен на голодную смерть. А вот его новых любимцев, исчезательных тигров, отличное название, было не видно, как и задумывалось. Малыши пока могли сохранять невидимость совсем недолго, но они уже научились вполне прилично прятаться. Хагрид чувствовал, что его котики где-то неподалеку. Дети начали потихоньку собираться на уютной полянке, где Хагрид обычно подкармливал своих любимцев из запретного леса. Не всех, конечно. Те, кто обитал поглубже в чаще, обычно к опушке леса не совались. Для них у лесника была другая полянка, а здесь столовались в основном фестралы и акромантулы. Коняшек пока отогнали подальше, хотя они бы и так не помешали. Тонкими ручейками, группами по нескольку человек поляна заполнялась учениками Хогвартса. Барсуков без всяческих дополнительных знаков отличия можно было сразу же опознать по действиям. Они тут же начинали облагораживать окружающие и всячески хлопотать по хозяйству. Большая часть гриффиндорцев слонялась без дела, хотя некоторые из них, те, что поответственнее, колдовали всякие разные чары приватности. Бэйн, переставший бурчать, поглощенный процессом, привлек внимание друга к астрономической башне. Его волшебное зрение, созданное для наблюдения за отдаленными звездами через переплетение густых ветвей, заметило выходящего на самое возвышенное место замка директора с мощным военным биноклем. Последними, как и положено, появились организаторы и солисты. Вместе с Гарри шел его однокурсник, которого Хагрид почему-то никогда не видел в школьной форме. Деннис, кажется, шустрый паренек. Дигори был мрачен и сосредоточен, явно настроен на победу. Это он, конечно, зря. Седрику еще только предстояло узнать, что пить с магами воды, особенно на спор, идея плохая. Хагрид этот опыт заполучил в Альпах. Великанская выносливость тогда не помогла. Хотя, может быть, Седрик смог придумать, как подстраховать себя магией. Внимание всем! А теперь, чтобы наше состязание прошло максимально честно, мы наложим на место проведения соревнования антимагическую защиту, а также нейтрализатор зелий, объявил один из близнецов Уизли, Хана Седрику. И чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности соревнующихся, я, Фред Уизли, жрец хмельного Диониса, благословляю эту землю. Да будет вино, выпитое здесь, пьянить любого в равной мере. О, а может быть, и не Хана, как по волшебству, а точнее, не как, а просто по волшебству, на поляне появились столы с удобными стульями, мягкое освещение, барсуки выставили самые разные закуски. За центральным столиком Седрик и Гарри сели напротив друг друга. Один из Уизли наполнял металлические наперсточки, другой – подавал. По первому же туру можно было с уверенностью сказать, что соперники оказались не слишком в этом деле искушенные. Гарри и вовсе, судя по выражению лица, огневиски попробовал впервые. Не мудрено, сам Хагрид пристрастился к напитку, когда ему было лет 17, уже после того, как его прогнали из школы. Организм у парня, конечно, детский, да и весу никакого нет, но человек, впервые попробовавший алкоголь, обычно не пьянеет, по крайней мере сразу, зато потом пьянеет резко и сильно. Именно это и произошло после третьей рюмки. Поттера повело в сторону, но он все равно выпрямился и продолжил. Дигори тоже уже наблюдал за реальностью расфокусированным взглядом, но держался пока прямо. После пятого тура старшего штормило все больше и больше, а младший, наоборот, неестественно выпрямился и стал что-то довольно громко комментировать. Не на английском. Хагрид полиглотом не был, но говорил Гарри и не на французском, и не на немецком. Вообще на европейские языки похоже не было. Интонации подозрительно напоминали стариковское ворчание о том, что раньше трава была зеленее, а вода мокрее. Этого ворчания хватило еще на две порции. Седрику уже помогали доносить бокал до рта, а поведение Гарри внезапно опять изменилось. Хагрид был собутыльником опытным и знал, каких демонов порой воскрешает зеленый змей. Бывало, аж с десятком разных личностей одного человека за вечер познакомишься. Вот и Гарри внезапно настигла неуемная жажда экспериментов. Он резко вскочил, поменял рюмки на стаканы побольше, ливанул туда сливочного пива, сыпанул каких-то походя собранных травок, чокнулся с Седриком и выпил на брудершафт. Откуда обычный мальчик мог знать старинный взрослый обычай, у Хагрида не было даже версий. После приготовленной бурды Хаффлпаффиц отрубился настолько надежно, что у него стали проверять сердцебиение. Гриффиндорец же смешал еще один коктейль, чтобы выпить с близнецами, и еще один, выпить с однокурсником без формы. После этого стакана лицо Гарри посуровило, Он внимательным и абсолютно трезвым взглядом обвел поляну, людей на ней, сторожащих кентавров и Хагрида. В голове всех присутствующих раздался едва слышный голос, похожий на шелестение листьев. «Пора на охоту!» Гарри стелющимся шагом, уворачиваясь, как тень, от попыток его задержать, просочился через охрану периметра и устремился в сторону чащи, растворяясь среди деревьев. Часть 24. Минерве МакГонагалл уже давно не хотелось убивать настолько сильно. За первую половину дня вкусить ее холодной ярости успели практически все. Хагрид стал казаться в два раза ниже и поспешил как можно скорее удалиться в леса в поисках Поттера. Кентавры, которые тоже всем племенем искали национального героя, впервые, согласно историческим хроникам, извинялись перед человеком. Скорее всего, именно этот факт помог сегодня избежать смертоубийств. Она чуть не рассорилась с Помоной и не оттаскала за уши Седрика. Доведенная до последней стадии бешенства, она не поленилась выйти за границы антиоперационного барьера, переместиться в министерство и привести с собой Артура, чтобы запереть его в одной комнате с близнецами. Досталось даже директору Дамблдору за пассивное наблюдение за чрезвычайной ситуацией, его сдали кентавры. После феерического разноса у кавалера ордена Мерлина внезапно оказались какие-то суперсрочные дела в МКМ, и он: «Минерва, дорогая, в ближайшую неделю меня можно не ждать», скоропостижно отбыл. Поттера в гостиной факультета ждал дядя. Его тетя вместе с остальной спасательной командой обшаривала лес, и даже к миссис Скиттер и мистеру Стоуну Минерва удосужилась заглянуть, чтобы сообщить о поведении сына, хотя Деннис учеником Хогвартса и не являлся. Вражду двух факультетов, видимо, уже все-таки закончившуюся, решили лечить ударным совместным трудом на отработках. На отработки залетели оба факультета в полном составе. Дамблдора с Хагридом тоже очень хотелось отправить драить кубки, но они, к Трелани не ходи, на глаза Минерве раньше, чем через неделю, не покажутся. К сожалению, всего этого все еще было мало, чтобы потушить льдистое пламя ее ярости. Как назло, навстречу ей, а она довольно стремительно шла по коридорам Хогвартса без определенной цели, просто куда глаза глядят, никто не попадался, явно чувствуя ее настроение. Внутренний зверь в воображении раздраженно махал хвостом, взгляд пытался поймать хоть какое-то движение, пальцы периодически судорожно дергались в попытках сжать волшебную палочку. Именно в этот момент перед ней телепортировался домовой эльф. «Госпожа заместитель директора, в отсутствие хозяина Дамблдора нам приказано обращаться к вам. Там волшебник хочет стать новым учителем истории. Веди», — коротко бросила Минерва. В ее душе что-то предвкушающе запело. Вот оно, смертник нашелся. И хотя преподаватель истории магии им действительно был нужен как воздух, помирится она с ним как-нибудь потом. Впрочем, весь ее боевой задор куда-то улетучился, когда она вошла в кабинет, где уже расположился кандидат. Здоровый абсолютно черный молодой негр в феске и каком-то чудовищно выглядящем халате лениво развалился нога на ногу на стуле, свысока посматривая на все наглым взглядом. «Гуго Великий», — представился он, даже не сделав попытки приподняться перед дамой, — «вы пускаете родственников-сотрудников на территорию школы». Минерва даже как-то растерялась от наглости кандидата, и волей-неволей вспомнилась, что, согласно уставу, посторонние в замке действительно находиться не могли. Ни родители учеников, Артур, ни опекуны, мистер Дурсль, вообще никто, даже Деннис. Она поджала губы, твердая в решении ничего не признавать и следовать исключительно букве закона. «Нет, посторонние на территории замка строго запрещены». «Отлично». Негр опустил запрокинутую ногу, хлопнул по коленям и поднялся. «Когда приступать и куда мне можно заселиться?» «Мистер Гуго», тоном, которым она буквально только что разговаривала со своим факультетом, Минерва осадила наглеца. Называть его по фамилии совершенно не хотелось. «Не так быстро. Вы вообще кто такой?» «Я же сказал, Гуго». Волшебник нехотя вернулся на стул, приняв прежнее положение. «Я к вам на должность преподавателя. Не знаю чего. Мне друг сказал, что у вас место свободно. То есть вы даже не знаете, на какую позицию претендуете». Ни единая черта в отрицательном жесте кандидата не выдавала ни малейшего его переживания по данному поводу. «Что это за друг такой, кто предоставил настолько обрывочную информацию?» «Гарри Поттер. Он вообще-то говорил, училка чего нужна, но я забыл». Пауза становилась зловещей. Впрочем, толстокожего посетителя это все так же мало трогало. «Ясно, еще один гений педагогики, принявший живейшее участие в воспитании ее персонального кошмара. Тема Поттера сейчас беспокоила декана факультета значительно больше, чем отсутствующий профессор. Она сама не хотела для себя признавать, но за одинокого неадекватного ребенка в магическом лесу переживала. «Вот как, а знаете ли вы, мистер Гуга, что ваш друг сегодня ночью учудил?» Негр оставался все таким же флегматичным, ограничившись пожиманием плеч в качестве реакции. «Вчера ночью Гарри, между прочим, он еще маленький ребенок, напился огневиски и убежал в запретный лес. Его до сих пор ищут. И что, друг Поттера явно никакой проблемы в этом не видел. Набегается, придет. Или вы за него переживаете? Так давайте я его призову». Минерва несколько раз моргнула, пытаясь осознать услышанное. Негр тем временем вскочил, извлек откуда-то из недр халата мешочек, насыпал круг черного песка, снял с шеи амулет и стал ходить вдоль линии, завывая: «Кость к кости, кровь к крови, дух к духу, приди часть к целому». Резко остановившись, он полоснул появившимся каменным ножом по руке и сбрызнул кровью внутренность круга. В образовавшемся густом дыме откашливался Поттер. «Привет, Гарри, тебя твоя училка искала». Примечание к части. Для любящих объяснения магической механики и для тех, кому формула Гуга показалась странной. Гарри призвали через палочку, так как она сделана из кости Гуга. У Гуга есть осколок зеркала Поттеров, кровь, и они могут найти друг друга в пространстве снов, дух. Часть 25. Идея покинуть Египет, несмотря на то, что долго блуждала в голове, была внезапной, как озарение, и посетила Гуга во время очередного скандала с женой, когда благоверная заклинанием приклеила его к стулу, чтобы он не смог сбежать от ее упреков. Через полчаса после ухода Идж специально вызванный дух таки смог отклеить волшебника от проклятого стула, а вудуист почувствовал вдохновение к переменам в жизни. Куда-нибудь переехать, все равно куда. Можно вернуться на родину к жаждущим его крови коллегам или податься в какую-нибудь всеми забытую деревушку людоедов в бескрайних глубинах Амазонки. Говорят, на севере Канады или России очень хороши полярные сияния, да и среднегодовая температура в минус 50 градусов вполне способна охладить пыл его горячей теплолюбивой избранницы. Или, на крайний случай, можно даже устроиться учителем в британскую школу. Гарри говорил, что как раз недавно прибил какого-то их учителя и теперь они ищут нового сотрудника. Если даже младшие ученики так легко кончают учителей, а все остальные так спокойно к этому относятся, то понятно, откуда у Идж после школы такие навыки.